Глава 22. Священные залоги. Все опустились на колени. Увидев это, Жюбе надавила на еще одну пружину. Дверь отворилась, и взором всех собравшихся открылась внутренняя часть святилища, которая была ярко освещена. В середине этого святилища на розовом гранитном пьедестале располагалась статуя богини Бавани, полностью закрытая покрывалом огненного цвета с золотыми украшениями. Своды над ней были мрачны и безмолвны. Всех охватил суеверный страх. Принцесса выпрямилась первая. Увидев ярко освещенное святое место, она торжественно воскликнула. «Смотрите, вот покрывало богини, наша общая защита!» «Сыны Бавани!» — обратилась ко всем главная жрица. «Только одному избранному позволено коснуться этого покрывала без риска погибнуть на месте. Под покрывалом сверкает кольцо. Начинайте борьбу смело, потому что та, которая придает силу и обеспечивает победу, идет рука об руку с нами и покровительствует нам. Она вслед за мной повторяет: «Смерть англичанам!» Дикая радость охватила принцессу, и она заговорила: «Собратья, по общему, великому, священному делу вникните в смысл моих слов и будьте готовы на все. Не пройдет и 3 дней, как заблещут кинжалы и засвистят арканы. Поняли ли вы меня?» «Поняли», — ответили в один голос индусы, и мрачная торжественность слышалась в их голосах. «Послезавтра, ночью, когда над вершиной серых гор заблестит звезда богини Кали, мы должны собраться в том месте, о котором я сообщу завтра». «Мы придем все!» Один из индусов подал знак, означающий, что он хочет что-то сказать. «Мы готовы выслушать твою речь, собрат». «Нам надо вооружить толпу людей. Многие из них не вооружены ничем, кроме своей храбрости», — заявил он мрачным тоном. «У них нет золота, чтобы купить оружие». «Это справедливо», — зашумели вокруг. «Золото для этого», — сказала Джелла, — «вы получите немедленно». Потом она обратилась к главной жрице. «Жюбе, снимите камень, скрывающий наше сокровище, и достаньте сколько надо». «Повинуюсь», — ответила жрица. Она наклонилась к ступеням из красного мрамора, которые служили входом в святилище. Железное кольцо было в одной из них. Жюбе с усилием потянула его на себя. Ступень сдвинулась и повернулась поперек. Открылось углубление, наполненное маленькими кожаными мешками с монетами. Жюбе брала мешки, не считая. Все они были одинаковой величины и вмещали в себя, по-видимому, до 2000 золотых монет каждый. Мешки Жюбе складывала на одну из ступеней. Джелла следила за ее движениями и бормотала с торжеством. «А, ненавистное племя! Англичане! Вы не знаете, что в самом центре Бенариса скрыто сокровище, которое будет оружием уничтожения всех вас!» «Недостаточно ли?» — спросила Жюбе. Принцесса с тем же вопросом обратилась к индусам. «Этого хватит», — ответил Суньяси. «Тогда возьмите золото и распорядитесь им как нужно». И Джелла указала на мешки. «Благодарю от имени всех собратьев», — проговорил Суньяси. «Будьте же готовы все», — напомнила принцесса. «Будем. Клянемся». «Теперь наступает конец борьбы из-под тишка. Конец отдельных действий. Их заменит всеобщее истребление. Через 3 дня мы будем присутствовать при последнем вздохе Ост-Индской компании. Через 3 дня земля тамерлидов послужит общей могилой для всех ненавистных англичан». «Через 3 дня», — повторили индусы. «Закройте святилище», — приказала принцесса. Жюбе покинула святилище и, перейдя мост, подошла к подножию колонны с изображением животного. Она вновь повернула голову его только в обратную сторону. Медная дверь немедленно закрылась, решетка затворилась, и все предметы, возбуждавшие удивление, исчезли, как мираж. «Теперь нам следует удалиться», — сказал Дургаль-Саиб. «Вы забыли о необходимости удостовериться, что никто не подслушал нас и не обнаружил священные тайны богини Бавани. Обнажите кинжалы, собратья, осмотрите галереи и без пощады поразите всякого, кто осмелился присутствовать здесь, не имея на то права». Индусы склонились в знак повиновения и покорно разошлись. Джелла молча ожидала результатов осмотра. Через несколько минут ее единомышленники возвратились и объявили один за другим: «Нет ни души». Когда вернулись все отправившиеся на поиски, Джелла обратила внимание на галерею, где скрывались Джордж, Малькольм и Стоп, спросив: «А здесь вы смотрели?» Дургаль Саиб, взявшись за рукоятку своего кинжала, лишь сказал: «Все осмотрено. Ну кто там может быть?» «Да, конечно», — ответила Джелла. «Ни одного мерзкого взгляда не проникло в тайны богини Бавани», — добавил Дургаль Саиб. «Жрицы Бавани!» — воскликнула Джелла. «Удалитесь! Когда священный колокол известит о нашем уходе, возвращайтесь и несите охрану». Жюбе вместе со своими подчиненными жрицами удалилась в одну из галерей. Джелла продолжала: «Удалитесь и вы, собратья, и исполняйте мои приказания». «Повинуемся», — отвечали индусы. И вышли, унося с собой мешки с золотом. Их сопровождали Джелла и Дургаль Саиб. Брамины тоже удалились в одну из многочисленных галерей. Едва затих в отдалении шум шагов, один из браминов вернулся назад, приблизившись к занавеске, за которой скрывались наши герои, приподнял ее. Сделав это, он снял капюшон, давая возможность узнать себя. Это был наш Казиль. «Господин», — проговорил он, — «вы можете выйти. Они удалились, и здесь нет никого». «Ты спас нам жизнь», — произнес Джордж с глубоким чувством, пожимая ему руки. «Без тебя мы неминуемо погибли бы». «Теперь вы верите мне?» «Теперь да». «А я нисколько и не сомневался. Казиль хороший человек», — сказал Стоп. «Вы все слышали, господин?» — спросил Казиль. «Да, и я благодарен тебе, потому что ты дал мне возможность слышать все это. Теперь их тайна у меня, и я сделаю все, даже невозможное, чтобы им помешать. Я узнал принцессу Джеллу и Раджу Дургаль Саиба. Она мой главный враг, мой и моих близких». «Это так, господин».